Лютый мороз сковал зимнюю дорогу, окаймленную зловещими черными кустами и деревьями. Путники приближались к тому месту, где дорога переваливала через гребень холма, и Фламбо увидел далеко впереди неясный ореол, возникший не от лунного или звездного света, а от огня, зажженного человеческой рукой. Рассказ уже близился к концу, а он все не мог оторвать взгляд от далекого огонька. Сент-Клэр был исчадием ада, сущим исчадием ада. Никогда, я готов в этом поклясться, не проявил он такой ясности ума и такой силы воли, как в ту минуту, когда бездыханное тело бедного Мэррея лежало у его ног. Никогда, ни в одном из своих триумфов, как правильно отметил капитан Кейт, не был так прозорлив этот одареннейший человек, как в последнем позорном сражении. Он хладнокровно осмотрел свое оружие, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов крови, и увидел, что конец шпаги, который он заколол Мэррея, отломался и остался в теле жертвы. Спокойно, так, словно он глядел на происходящее из окна клуба, Сент-Клэр обдумал все возможные последствия. Он понял, что рано или поздно люди найдут подозрительный труп, извлекут подозрительный обломок, заметят подозрительную сломанную шпагу. Он убил, но не заставил замолчать. Его могучий разум восстал против этого непредвиденного затруднения. Оставался еще один выход — сделать труп менее подозрительным, скрыть его под горою трупов. Через 20 минут 800 английских солдат двинулись навстречу гибели. Теплый свет, мерцающий за черным зимним лесом, стал сильнее и ярче, и Фламбо зашагал быстрее. Отец Браун тоже ускорил шаг, но, казалось, он целиком поглощен своим рассказом. Таково было мужество этих английских солдат, и таков гений их командира, что если бы они без промедления атаковали холм, сумасшедший бросок мог бы увенчаться успехом. Но у злой воли, которая играла ими как пешками, была совсем другая цель. Они должны были торчать в топях у моста до тех пор, пока трупы британских солдат не станут привычным зрелищем. Потом величественная заключительная сцена. Седовласый солдат, непорочный, как святой, отдает свою сломанную шпагу, чтобы прекратить дальнейшее кровопролитие. О, для экспромта это было недурно выполнено. Но я предполагаю, не могу этого доказать. Я предполагаю, что пока они сидели в кровавой трясине, у кого-то зародились сомнения, и кто-то угадал правду. Он замолчал, а потом добавил: «Внутренний голос подсказывает мне, что это был жених его дочери, ее будущий муж». «Но почему же тогда Оливье повесил Сент-Клэра?» — спросил Фламбо. «Отчасти из рыцарства, отчасти из политических соображений Оливье редко обременял свои войска пленными», — объяснил рассказчик. В большинстве случаев он всех отпускал. И в тот раз он отпустил всех. «Всех, кроме генерала», — поправил высокий человек. «Всех», — повторил священник. Фламбо нахмурил черные брови. «Я не совсем понимаю вас», — сказал он. «А теперь я нарисую вам другую картину, Фламбо». Таинственным полушепотом начал Браун. «Я ничего не могу доказать, но, и это важнее, я вижу все. Представьте себе военный лагерь, который снимается поутру с голых, выжженных зноем холмов, и мундиры бразильцев, выстроенных в походные колонны. На ветру развиваются красная рубаха и длинная черная борода Оливье. В руке он держит широкополую шляпу. Он прощается со своим врагом и отпускает его на свободу. Простого английского ветерана с белой, как снег, головой, который благодарит его от имени своих солдат. Оставшиеся в живых англичане стоят на вытяжку позади генерала. Рядом запасы провианта и повозки для отступления. Рокочут барабаны. Бразильцы трогаются в путь. Англичане стоят, как изваяния. Они не шевелятся до того момента, пока бразильцы не скрываются за тропическим горизонтом и не затихает топот их ног. Тогда, встрепенувшись, они сразу ломают строй. К генералу обращаются 50 лиц, которые нельзя забыть. Фламбо подскочил от возбуждения. «О!» — воскликнул он. «Неужели?» «Да», — сказал отец Браун глубоким взволнованным голосом. Эта рука англичанина накинула петлю на шею Сент-Клера. Думаю, та же рука, которая надела кольцо на палец его дочери. Это руки англичан подтащили его к древу позора. Руки тех самых людей, которые преклонялись перед ним и шли за ним, веря в победу. Это глаза англичан, да простит и укрепит нас Господь, смотрели на него, когда он висел в лучах чужеземного солнца на зеленой виселице пальме. И это англичане молились о том, чтобы душа его провалилась прямо в ад. Как только путники достигли гребня холма, навстречу им хлынул яркий свет, пробивавшийся сквозь красные занавески гостиничных окон. Гостиница стояла у обочины дороги, маня прохожих своим гостеприимством. Три ее двери были приветливо раскрыты, и даже с того места, где стояли отец Браун и Фламбо, слышались говоры и смех людей, которым посчастливилось найти приют в такую ночь. «Вряд ли нужно рассказывать о том, что случилось дальше», — сказал отец Браун. «Они судили его и там же, на месте, казнили. Потом, ради славы Англии и доброго имени его дочери, поклялись молчать о набитом кошельке изменника и сломанной шпаге убийцы. Должно быть, помоги им в этом небо. Они попытались обо всем забыть. Попытаемся забыть и мы. А вот и гостиница». «Забыть с удовольствием», — сказал Фламбо. Он уже стоял перед входом в шумный, ярко освещенный бар, как вдруг попятился и чуть не упал. «Посмотрите-ка, что за чертовщина!» — закричал он, указывая на прямоугольную деревянную вывеску над входом. Над ней красовалась грубо намалеванная шпага с укороченным лезвием, и псевдоархаичными буквами было начертано «Сломанная шпага». «Что ж тут такого?» — пожал плечами отец Браун. «Он — кумир всей округи. Добрая половина гостиниц, парков и улиц названа в честь генерала и его подвигов. А я-то думал, мы покончили с этим прокаженным!» — вскричал Фламбо и сплюнул на дорогу. «В Англии с ним никогда не покончат», — ответил священник. «До тех пор, пока тверда бронза и не рассыпался камень. Столетиями его мраморные статуи будут вдохновлять души гордых наивных юношей, а его сельская могила станет символом верности, подобно цветку лилии. Миллионы людей, никогда не знавших его, будут как родного отца любить этого человека, с которым поступили, как с дерьмом, те, кто его знал. Его будут почитать как святого, и никто не узнает правды. Так я решил. В разглашении тайны много и плохих, и хороших сторон. Правильность своего решения я проверю на опыте. Все эти газеты исчезнут. Антибразильская шумиха уже кончилась, к Оливье повсюду относятся с уважением. Но я дал себе слово, если хоть где-нибудь появится надпись на металле или на мраморе, долговечном, как пирамиды, несправедливо обвиняющие в смерти генерала полковника Кланси, капитана Кейта, президента Оливье или другого невинного человека, тогда я заговорю. А если все ограничится незаслуженным восхвалением Сент-Клера, я буду молчать, и я сдержу свое слово. Они вошли в таверну, которая оказалась не только уютной, но даже роскошной. На одном из столов стояла серебряная копия памятника с могилы Сент-Клера. Серебряная голова склонена, серебряная шпага сломана. Стены таверны были увешаны цветными фотографиями. Одни изображали все ту же гробницу, другие — экипажи, в которых приезжали осматривать ее туристы. Отец Браун и Фламбо уселись в удобные мягкие кресла. «Ну и холод!» — воскликнул отец Браун. «Выпьем вина или пиво?» «Лучше бренди», — сказал Фламбо.